стоит так расстраиваться. Ты знаешь меня не до такой степени, чтобы безоглядно доверять. Кроме того, я сам не раз давал тебе повод воздерживаться от слепого доверия ко мне, так что... Не надо меня успокаивать. Я поверила какой-то незнакомке, даже не потрудившись сначала все выяснить у тебя. И вообще, какое она имеет право обвинять тебя, если сама... Меган не закончила фразу. Она покраснела, осознав, что начала описывать свою собственную привычку сваливать вину на другого. Девлин без труда угадал причину ее смущения. «Не будь глупой», — хмуро сказал он. «Ты совсем на нее не похожа. Ты не занимаешься тем, что ходишь повсюду и обливаешь меня грязью перед любым, кто готов тебя слушать. Когда ты кого-нибудь несправедливо в чем-то обвиняешь, ты делаешь это по большей части в душе, а не вслух. Кроме того, я прекрасно понимаю, что на самом деле ты не имеешь в виду и половины того, что иногда говоришь. Это просто нервы, со всяким бывает». Меган восприняла его слова не очень доброжелательно. Она молча взглянула на Девлина, как бы говоря, «Я тебе это еще припомню». «И все же я считаю, что тебе надо было вмешаться в разговор и уличить ее во лжи. И не только передо мной», — недовольно пробурчала Меган. «Но правда просто уничтожила бы Мариану. Как джентльмен, я не мог пойти на такой шаг». «Да, ты не мог», — задумчиво проговорила Меган. И прежде чем Девлин смог остановить ее или догадаться о ее намерении, резко повернулась лицом к зале и громко воскликнула. «Леди Эйчисон, то, что вы сказали, гнусная ложь!» Девлин застонал. Толпа мгновенно расступилась, образовав узкий коридор, на одном конце которого стояла Меган, а на другом — Мариана. Последняя прекрасно слышала обвинение, а теперь получила возможность увидеть ту, которая его бросила. Все разговоры вокруг смолкли, как по команде, и в зале воцарилась напряженная тишина. Две или три танцующие пары столкнулись между собой, остальные остановились. Это так смутило оркестрантов, что музыка быстро захлебнулась. В гнетущей тишине голос старой герцогини, стоявшей в другом конце зала, прозвучал удивительно отчетливо. «Боже милостивый! Ну что на этот раз?» Кто-то хихикнул, кто-то кашлянул. Послышалось осторожное шарканье ног по полированному полу. Толпа придвинулась ближе, чтобы не пропустить ни единого слова. Девлин понял, что в этой ситуации было бы губительно сделать то, чего ему сейчас больше всего хотелось — зажать Меган рот и поскорее ее увести. Поэтому он просто положил руку ей на плечо и сказал как можно мягче: «Не делай этого». Меган взглянула на него, и Девлин удивился, увидев, что она улыбается, словно не осознает того, какое вызвало смятение и какой отчаянный, решительный шаг собирается совершить. «Ты знаешь, Девлин, я не переношу незаслуженных обид. То, что леди Эйчисон опорочила твое доброе имя, я воспринимаю как личное оскорбление. Если бы я сразу поняла, что она лжет, ты знаешь мой характер, даже сказать страшно, что бы я с ней сделала». Девлин едва слышно хмыкнул. Он с трудом сдерживал смех, понимая, насколько сейчас неуместно любое веселье. Но у герцога были на то свои причины. Казалось, Меган обращается только к нему, ее слова предназначались только для его внимания. Она словно не осознавала, что все присутствующие жадно ловят каждую ее фразу. Но Девлин слишком хорошо знал Меган и мгновенно понял, что она все делает умышленно. Значит, клевета на него Девлина была не столько причиной, сколько поводом для ее возмущения. Очевидно, в этот вечер ей нанесли еще какую-то обиду. Герцог решил, что обязательно дознается до этого позже, и снова подавил желание улыбнуться. Спектакль, который блестяще разыгрывала Меган, теперь уже не казался таким трагическим, как минуту назад. Правда, вздыхать с облегчением было еще рановато. Окончилось лишь первое действие, и о занавесе пока никто не думал. «По-моему, ты высказалась достаточно ясно, моя дорогая». «Не совсем», — с неподдельным гневом ответила Меган, давая понять, что продолжение следует и что она доведет начатое до конца. «Возможно, ты слишком джентльмен для того, чтобы пресечь ее клевету, но я не столь благородна». Эта реплика вызвала в толпе смешки, но Меган по-прежнему, не обращая на гостей ни малейшего внимания, вновь обратилась к подавленной и крайне смущенной Мариане. «Говорят, что в конце концов всегда торжествует истина. Говорят, что лжеца и клеветника неизбежно ожидает кара. Не хотите ли обсудить настоящую причину, которая в свое время побудила герцога Родстона порвать с вами отношения? Или вы уже собрались уходить?» Мариане потребовалось лишь мгновение, чтобы понять. Ей предоставили шанс избежать полного уничтожения. Она молча покинула залу, воспользовавшись предложенной Меган возможностью спасти остатки своей безвозвратно погубленной репутации. Леди Эйчесон ушла посрамленная с клеймом клеветницы. Но ушла, и тем избежала окончательного разоблачения. «Ты закончила?» — раздался за спиной Меган тихий голос Девлина. Она повернулась и одарила мужа ослепительной улыбкой. «Да, думаю, закончила. А где же музыка?» Глава 45. Вопрос Меган прозвучал как сигнал об окончании спектакля. Смолкшие разговоры возобновились, и едва Девлин взглянул в сторону оркестра, тот сразу заиграл вальс. Правда, сначала неуверенно и робко. Но к тому времени, когда герцог вышел с женой в центр зала, музыка гремела в полную силу. «Не могу даже сосчитать, сколько раз мне хотелось сделать то, что сейчас сделала ты, или что-то в этом духе», — признался Девлин, когда рядом с ними закружились другие пары. «Благодарю тебя». «Мне это только доставило удовольствие». «Не сомневаюсь», — герцог улыбнулся, — «многие почувствовали, что ты способна на большее». «То есть?» «Ну, ты могла бы учинить настоящую бурю, но не стала рисковать». «Не совсем так. Просто ты просил меня не губить Мариану, поэтому я ее и пощадила. Если бы ты меня не предупредил, я бы не ограничилась только тем, что унизила ее. Надеюсь, ты это понимаешь?» «О, еще как понимаю. Думаю, это поняли и все остальные. Поэтому не удивляйся, если относительно твоей персоны люди какое-то время будут держать язык за зубами. Они будут бояться ненароком задеть тебя». «А ты не очень-то боишься, как я замечаю». «Бояться собственной жены?» «И потом, мне кажется, у нас стали более доверительные отношения». «Да, смелости тебе не занимать, а вот мне ее в последнее время явно не хватает». «И ты говоришь это после того, что устроила тут бедной Мариане?» Меган пожала плечами. «Это было скорее проявлением темперамента, нежели смелости. Весь вечер я собиралась сказать тебе очень важную вещь, но все время откладывала, не доставала мужества». Девлин мысленно застонал, припомнив прошлый раз, когда Меган тоже не решалась ему кое-что рассказать. Он многозначительно посмотрел на жену и твердо сказал: «Я не хочу ничего слышать». «Не хочешь?» — неожиданно раздраженно прошипела она. «Но тебе все равно придется услышать. У меня будет ребенок». Девлин несколько опешил. «Но, насколько я помню, ты говорила, что возможность забеременеть два раза подряд маловероятна и...» Понятия не имею, но дело не в этом. Речь идет о том самом ребенке, которого я ждала. Девлин окончательно растерялся.